Часть пятая. Зоны тела и искусство управления. Мотивация и зоны тела. Для того, чтобы человек что-то сделал, или, иначе говоря, реализовал ту или иную потребность, у него должна быть мотивация или стимул для этого. Мотивируя людей на действия, мы, вольно или невольно, осознанно или нет, влияем на них. Если система мотивации применяется точно и своевременно, то в человеке происходят внутренние изменения, которые закрепляются в качествах характера. Фактически через мотивацию мы воздействуем на определенные зоны тела, которые при этом либо усиливаются, либо ослабляются. И качества, соответствующие этим зонам, также либо усиливаются, либо ослабляются. Давайте рассмотрим варианты мотивации для наведения порядка. Если человек занимается уборкой для того, чтобы его не ругали, то у него развивается зона копчика при подавлении зоны пресса, так как страх деструктивно влияет на зону пресса, уменьшая уверенность в себе. Если человек ждет похвалы за наведенный порядок, это значит, что с каждой уборкой он блокирует работу своей зоны сердца. В результате человек отучается самостоятельно вырабатывать энергию любви к себе. Он учится ее зарабатывать, работая на кого-то, ожидая похвалы, подпитки зоны сердца извне от другого человека. Если же человек наводит порядок, потому что получает удовольствие от чистоты, то у него наполняются энергией зона копчика, паха и сердца. Если убирает в хорошем настроении, чтобы стало чисто и другим людям тоже захотелось наводить порядок, то он учится действовать для других людей. Знакомый рассказал как-то такую историю. В Крыму была засуха, и чтобы набрать воды ему, как и многим другим, приходилось подниматься в гору к источнику. И все бы ничего, да только рядом с источником поселились пионеры, и по какой-то странной причине стали мыть посуду и котлы прямо в источнике. Через неделю весь источник был забит макаронами и пакетиками от мивины, аналог доширак. Подходил срок отъезда домой. А в лагере нашего знакомого было правило. В последний день каждый посвящает несколько часов уборке территории от мусора. Он взял рюкзак и отправился к роднику. Первые полчаса он чистил родник, вылавливая следы пребывания пионеров, вспоминая их родословную, высказывая про себя интересные мнения о самих пионерах и их вожатых. И чувствовал себя, выражаясь его же словами, очень погано. Но потом вспомнил, что в нашей жизни то, что мы делаем, имеет значение. Еще гораздо большее значение имеет то, что мы об этом думаем, а он уже полчаса сам себе обеспечивал очень поганое состояние. Осознав это, настроился на то, что люди придут к чистому роднику, будут радоваться порядку и в меру сил его поддерживать. Оставшееся время он спокойно наводил порядок, не ругая почем зря юных бойскаутов. Это, на мой взгляд, хороший пример того, как одно и то же действие может приводить к совершенно разному внутреннему состоянию при различных мотивациях. В клиентской практике часто встречаются случаи, когда женщины с умением жить для другого человека, служение, этим умением не только не улучшают близкого, но и постепенно делают его зависимым от себя, превращая в маленького ребенка. Как следствие, у такого ребенка появляется два противоречивых желания – остаться под опекой и отделиться, начав жить самостоятельно. Человека раздирают два противоречивых чувства, и его поведение становится подобным маятнику. То он ругается и выясняет отношения с женщиной, то чувствует себя виноватым. Из этого мы можем сделать вывод, что наш способ мышления и мотивации оказывает огромное влияние на зоны тела, качество характера и в дальнейшем на судьбу, причем не только нашу, но и наших детей, близких, сотрудников. И если мы научимся грамотно и осознанно формулировать мотивации, то результатом будет счастливая и насыщенная жизнь. Связь зон тела с основными потребностями человека. Есть точка зрения, что человек устроен по образу и подобию Бога. Но похоже, что все в этом мире устроено по образу и подобию Бога. Видимо, вещи, предметы, коллективы, фирмы, страны, отдельные мероприятия, концерты, семинары, лекции, презентации тоже обладают качествами, свойственными зонам тела. Рассмотрим пирамиду Маслоу, пирамиду потребностей человека. В ней легко заметить закономерную связь потребностей человека и зон тела, в которых эти потребности локализуются. Потребность в удовольствиях связана с зоной паха, а потребность в работе и признании — с зоной пресса и так далее. Если внимательно рассмотреть основные потребности человека, то можно понять, что они напрямую связаны с зонами тела. И рассмотрев пирамиду Маслоу под этим углом зрения, получим следующую систему соответствия потребностей зонам тела. Первое. Потребности в защищенности и выживании локализуются в зоне копчика. Первые потребности, которые возникают у людей — потребность в еде, одежде, крыше над головой. Каждая система стремится к постоянству и стабильности, так и человек стремится не только иметь пищу, одежду, кров, но и гарантию иметь все это и завтра. Если мы мотивируем человека с ведущей зоной копчика, то мы должны ему предлагать в первую очередь надежный, стабильный, безопасный, защищенный, долгосрочный, с возможностью передать его детям или внукам, бизнес. Второе. Потребности в удовольствиях и наслаждениях связаны с зоной паха. У многих людей самым привлекательным в жизни является возможность получать удовольствие и наслаждение от работы, от отдыха, от отношений с другими людьми. И возможность получать удовольствие является для них главной движущей силой. Если мы мотивируем человека с ведущей зоной паха, то мы должны продемонстрировать следующие аспекты бизнеса. Легкость, скорость достижения цели, удовольствие, наличие большого количества развлекательных мероприятий, поездки по разным городам и странам, путешествия с компанией, возможность выиграть в лотерею, великолепные праздники и банкеты. Третье. Потребность в самореализации и признании соответствует зоне пресса. Это потребность человека проявить свои деловые качества, добиваться успеха и получить социальное признание результатов своих действий руководителем или сотрудниками. Признание проявляется в материальном – повышении зарплаты или карьерном – повышении статуса или должности – планах. На этой зоне также находится умение отстаивать свою точку зрения, даже если она идет вразрез с общепринятой. Такие люди умеют получать удовольствие от процесса работы, и это становится их способом жизни. Если мы мотивируем человека с ведущей зоной пресса, то прежде всего ему нужно показать увеличение его дохода, выгоду от работы в нашей команде, признание, которое получают самые успешные сотрудники, промоушены, которые позволяют бесплатно путешествовать, получать престижные автомобили или недвижимость, возможность руководить и управлять. Четвертое. Потребность в любви, дружбе, общении локализуется в зоне сердца. Данная потребность предполагает востребованность человека как личности, как объекта, любви и дружбы с другими такими, как он. Не секрет, что многие вначале приходят в бизнес для реализации своей потребности в общении с другими людьми. Многие работают не за деньги, а лишь потому, что хотят быть нужными и хорошими. Из-за нехватки любви к себе такие люди привязаны к мнению других о себе. И признание их успехов является для многих актуальным и помогает им чувствовать себя более уверенно и комфортно. Если мы мотивируем человека с ведущей зоной сердца, то должны показать ему, как благодаря нашему бизнесу он сможет помочь большему количеству людей или оказать больше помощи своим близким, детям, внукам, родственникам или друзьям. Пятое. Потребность в творчестве и самовыражении характерна для зоны горла. Творческий процесс приносит большое удовольствие и для некоторых людей является важной потребностью. Именно таким образом человек реализует свое божественное начало. Он чувствует себя творцом. Если мы мотивируем человека с ведущей зоной горла, то на первый план выходят следующие аспекты бизнеса. Финансовая самодостаточность, возможность реализации творческого потенциала, подготовка праздничных и обучающих мероприятий, возможность выбора узкой специализации, проведение общегородских презентаций и акций, возможность участвовать в улучшении существующих методик и технологий работы, возможность реализовать себя как автора в корпоративных изданиях компании, создание стиля и имиджа, офиса, сайта, книги, корпоративного стиля, личностное развитие. Шестое. Потребность в обучении, углублении видения мира и самосознании связана с зоной головы. Эта потребность отражает задачу каждого человека в развитии. Реализуя ее, он видит истину с различных точек зрения, умеет посмотреть на мир глазами другого человека, легче и осознаннее живет на Земле, конструктивно решает стоящие перед ним задачи. При мотивации человека с ведущей зоной головы покажите ему следующие возможности бизнеса. Познание нового, интересного аспекта сетевого бизнеса, обучение эффективным технологиям, ведение бизнеса, интернет, социальные сети, онлайн-обучение. Важно понимать, что основными у человека будут потребности, соответствующие его ведущим зонам, и в этом отличие от иерархии потребностей пирамиды Маслоу, где предполагается их постепенная реализация. Подводя итоги, можно сказать, что целостным и гармоничным человек, фирма, организация или страна будут только в том случае, если у них будут развиты все зоны с присущими им способностями. А вот ситуативная успешность связана больше с попаданием ведущей зоны организации в какой-то современный тренд. Зоны тела и организация мероприятия. Первое. Потребность в защищенности, зона копчика. На мероприятиях реализуется при тщательной подготовке сценарии создания комфортных условий. Удобные стулья, свежий воздух, кондиционер, наличие достаточного количества туалетов и организация питания. Второе. Потребности в удовольствиях и наслаждениях связаны с зоной паха. На мероприятиях проявляется в подарках, веселых сценках, лотереях, соревнованиях, неожиданных сюрпризах, розыгрышах. Третье. Потребность в самореализации и признании соответствует зоне пресса. На мероприятиях с зоной пресса связано признание заслуг и достижений. На мотивационном мероприятии признание должно красной нитью проходить сквозь весь сценарий, поощрять нужно в любой форме — аплодисментами, поездками, деньгами, статусами и так далее. Четвертое. Потребность в любви, дружбе, общении локализуется в зоне сердца. На мероприятиях проявляется в следующих моментах. Доброжелательная атмосфера, грамотно составленные промоушены, подарки и знаки внимания именинникам, пришедшим на мероприятие, поощрение и похвала, возможность комфортного общения. Для этого на мероприятии нужны перерывы, время и место для общения и тому подобное. А если семинар двух-трехдневный, то желательно предусмотреть и спланировать время для общения по вечерам, экскурсии и банкеты. Пятое. Потребность в творчестве и самовыражении характерна для зоны горла. На мероприятиях проявляется в оформлении сцены, оригинальной форме подачи информации. Для гостей желательно предусмотреть возможность реализовать их творческое начало в викторинах, устном творчестве, КВН и тому подобного. Шестое. Потребность в обучении, углублении видения мира и самосознании связана с зоной головы. На мероприятиях реализуется в качестве и структурированности информации. Информационно насыщенные и интересные выступления позволяют решить эту задачу. Таблица номер 15. Проявление качеств зон тела на тренинге, семинаре или презентации. Зона – голова. Качество – интеллект. Форма проявления качеств зоны. Новая интересная информация, осознание, сравнение с самим собой, оценка результативности действий. Зона горла, качество, гармоничность. Форма проявления качеств зоны. Оригинальная форма подачи информации. Творческий подход к оформлению сцены. Билетов, плакатов, викторины, КВН. Зоны сердца. Качество, умиротворенность. Форма проявления качеств зоны. Сплоченность, дружелюбие, обращение по имени, соблюдение этических норм, доверительное отношение, подарки, не связанные с достижениями и заслугами, поздравления с хорошим днем, с днем рождения, юбилеем и так далее. Зона пресс. Качество, действенность. Форма проявления качеств зоны. Поощрение инициативы, признание успехов, вручение заслуженных наград, мотивационные выступления. Зона пах. Качество – спонтанность. Форма проявления качеств – зоны. Конкурсы, соревнования, удовольствие, анекдоты, веселые истории, лотереи, сюрпризы. Зона копчик. Качество – основательность. Форма проявления качеств – зоны. Комфортные условия в зале, безопасность, питание, соблюдение принятых временных границ, тщательная проработка сценария и выступлений. Нейтрализация сильных зон оппонента. В бизнесе, да и в жизни, довольно часто встречаются ситуации, когда приходится решать вопросы с людьми, имеющими более развитые зоны, чем у вас. С более умными — голова, с более решительными — пресс, с более творческими — горло и так далее. К сожалению, это не значит, что они идеальны и не могут ошибаться или заблуждаться. Важно понимать, что в любом конфликте человек часто переходит на свою сильную зону. Например, вы, как руководитель, перед презентацией просите на зоне копчика и сердца своего бизнес-партнера навести порядок в помещении. «Сережа, пожалуйста, вынеси мусор, подмети и расставь стулья». А он, не очень заинтересованный в этом, отвечает: «А почему я? Я что, крайний?» Мы видим явный конфликт интересов и перевод общения на зону пресса, которая, по-видимому, у Сергея ведущая. Что делать руководителю? Включать пресс и додавливать? А если Сергей бывший борец, профессиональный спортсмен, то его не так просто победить на его ведущей зоне. Особенно учитывая, что он ваш бизнес-партнер именно в MLM-организации, а не в линейном бизнесе. Выход такой. Нужно перевести общение с сильной зоны собеседника на свою ведущую зону, особенно если она сильнее, чем у оппонента. Если у руководителя, в данном примере, ведущая зона головы, то можно сказать следующее. «Конечно, эту работу может сделать и кто-нибудь другой, но назови мне 7 причин, почему ты не сможешь с ней справиться». Если ведущая зона горла, то можно сказать: «Я уважаю вас, Дмитрий Михайлович, и знаю, что лучше вас никто с этой задачей не справится. Вы это сделаете идеально». Если ведущая зона сердца, то можно сказать: «Дима, ты же знаешь, как хорошо я к тебе отношусь. Хочешь, мы вдвоем уберем, если тебе одному тяжело». Если ведущая зона пресса, то можно сказать: «Я сделаю за тебя и на первый раз вычту из твоей зарплаты $25». Если ведущая зона паха, то можно сказать: «Тебе что, слабо передвинуть стулья? Ты как в том анекдоте, ноешь, как тетя Сара на привозе». Если ведущая зона копчика, то можно сказать: «Конечно, ты не обязан это делать, но если мы не приведем помещение в порядок, то не сможем успешно провести презентацию и заработать планируемые деньги. Я могу заняться уборкой, если ты вместо меня подготовишь к презентации видеопроектор, подключишь ноутбук с презентацией, настроишь микрофоны». Нейтрализовать сильную зону оппонента не так легко, хотя и возможно. Помните, что в каждом конкретном случае нужно вначале оценить ситуацию и свои сильные зоны. Как говорят в театре, экспромт должен быть тщательно подготовлен. Другой важный момент. Если у вас сильный пресс, а вы хотите нейтрализовать какую-то зону, то фактически это будет выглядеть как агрессия. Поэтому идти даже с более сильным прессом к руководителю или родителям мы не рекомендуем. Ведь основная задача общения — настоять на своем и при этом увеличить эффективность работы либо улучшить взаимоотношения. А просто настоять на своем и при этом испортить отношения с человеком недальновидно. Договорные отношения и зоны тела. Наверное, каждый на вопрос, каким нужно быть, чтобы построить успешный бизнес, ответят, что необходимо быть решительным, настойчивым, уверенным в себе. Действительно, если человек все время жалуется и обвиняет окружающих в своих проблемах, вряд ли ему удастся построить бизнес, да и мысли такое у него, скорее всего, не возникнет. Другое дело, если вы — человек решительный, активный, настойчивый, а иногда даже жесткий, тогда управлять бизнесом и людьми вполне реально. Зато в других аспектах жизни это не всегда хорошо. Однажды к нам на тренинг приехал предприниматель из Молдовы. Он управляет 2 фирмами, у него в подчинении несколько десятков торговых представителей, работающих по всей стране. Кроме этого, он тренер по вольной борьбе, Человек-кремень. 100-процентный пресс. Действует активно, решительно, жестко, не стесняется в выражениях. Естественно, так ведет себя и в бизнесе, и дома. И когда я спросил у него, а как дома? Жена часто плачет? Он ответил. Да, плачет, но что делать? Я понимаю, что бываю жестким, но по-другому бизнес не построишь. Значит, пусть жена потерпит. В дальнейшем, как вы, наверное, догадались, он выбрал для себя задачу по увеличению зоны сердца и связанных с ней умений и качеств именно с близкими людьми. Еще плачевнее ситуация, когда такой стиль ведения бизнеса и жизни перенимают женщины. При этом появляются побочные эффекты, которые мешают им быть счастливыми. Вспоминаю историю лидера MLM-компании из Казани, которая участвовала в тренинге «Личностный рост» в Крыму несколько лет назад. Миниатюрная молодая женщина начинала свой карьерный рост в строительной организации, где ей, выпускнице института, пришлось руководить мужским коллективом — 40 человек. Очень скоро она научилась отстаивать свою точку зрения, быть непреклонной, жесткой, добиваться поставленных целей разными методами, в том числе и крепким словом. В общем, стройка ей пресс наработала конкретный. Когда через несколько лет она выбрала для себя сетевой маркетинг, то эти же качества и стиль руководства она привнесла в построение структуры. Но постоянное давление на дистрибьюторов и клиентов, жесткие методы общения не приносили результата. Еще хуже было то, что и в семье она стала таким же командиром. Дошло до того, что муж в ответ на просьбу починить ее автомобиль ответил ей: «Почини сама, ты ведь у нас сильная женщина». Только тогда она поняла, что зашла слишком далеко и надо что-то делать со своими бизнес-качествами. Во время работы на тренинге, личных консультаций, мы выработали с ней новую методику поведения. Смягчение характера, усиление зоны сердца. И это дало хороший результат. Откровенно мужские качества, решительность, настойчивость, уверенность в их крайнем проявлении не красят даже мужчин, а уж тем более женщин. Для ведения MLM-бизнеса вполне можно найти другие методы, основанные на женских качествах — мягкость и терпение, сердце и копчик. Прежде всего, можно заменить командный способ руководства на договорной. При составлении договора нужны такие качества, как взаимное уважение, основательность и терпение. И здесь нет места жесткости и насилию. Поэтому этот стиль отлично подходит женщинам, желающим оставаться женщинами. Договоры работают везде, и в семье, и в быту, и в бизнесе. Я наблюдал на курортах, как дети постоянно что-то требовали у родителей. Мороженое, фрукты, сувениры, игрушки. Причем эти капризы и требования никогда не заканчивались. И чтобы хоть как-то урезонить ребенка, мама вынуждена была использовать силу, грубость, а иногда и рукоприкладство, то есть включить пресс. Почему такое происходит? Ребенок знает, что у мамы есть деньги. Ребенок видит множество привлекательных безделушек. Ребенок хочет их иметь. Как он может это получить? Только если будет просить, другого способа ему мама не предложила. Вот он и просит, ноет, конючит, делает все, что привык для достижения своих потребностей. Желание у него есть, а бесконфликтного механизма для получения желаемого нет. Как можно решить эту ситуацию при помощи договора? Вначале нужно объяснить ребенку: мы едем на отдых, там будет много интересных сувениров, вкусняшек и так далее. Чтобы ты не зависел от моего мнения, я выделяю тебе на время отдыха 30-50 долларов. Ты можешь потратить их на что угодно. Можешь их потратить в первый день, можешь распределить на всю неделю, но знай, что других денег, кроме этих, ты не получишь. При этом ситуация кардинально меняется. Дети перестают устраивать истерики и очень бережно относятся к своим деньгам. Наши дети, когда им было 10-14 лет, после такого договора умудрялись часть денег привезти домой. Точно такую же ситуацию я наблюдал и у взрослых. Молодая пара приехала отдыхать за границу. Все деньги находятся у мужа, главы семьи, добытчика. И перед каждым бутиком начинается одно и то же. «Ох, какая сумочка, ах, какая кофточка, ой, смотри, туфли!» Муж отвечает: «Мы же договаривались просто погулять. Японский городовой. Мы же идем в кафе». Причина конфликта та же — отсутствие договора. И для того, чтобы управлять ситуацией, мужчине приходится включать жесткость, которая сохраняет деньги, но разрушает отношения. В сетевом бизнесе, где люди работают не за зарплату, отношения выходят на первый план, и договор помогает управлять ситуацией без конфликта, мягко, по-женски. Письменную договоренность можно использовать как в построении бизнеса, так и при покупке недвижимости, в семейных вопросах. Самое главное – учитывать два основных момента. Первый. Оговорить важные для обеих сторон вопросы, чтобы учесть интересы той и другой стороны. Второй. Поставить подписи, чтобы избежать ситуации, когда человеку невыгодно помнить, о чем договаривались. Такой договор приносит неоценимую пользу. Вот история на эту тему. Помню, как-то наш знакомый заказал постройку яхты. Он договорился с мастерами заранее о том, что те завершат постройку к началу лета 1 июня. Вначале договорились устно, а потом составили письменный договор, в котором было указано, что если к 1 июля, через месяц после оговоренной даты, яхта не будет готова, за каждый последующий день задержки начисляется штраф $50 в месяц. Договор скрепили подписями. Прошло 1 июня, потом 1 июля, 1 августа. Яхта не была готова. Завершили строительство яхты лишь в начале осени. Задержка строительства, согласно договору, стоила строителям больше $200. Естественно, они не хотели платить эти деньги. Решать вопрос на зоне пресса, требовать неустойку, достаточно сложно, ведь с прессом у строителей все в порядке. И вероятность взять на испуг или победить угрозами невелика. В этой ситуации наш знакомый пошел к юристу, который составил на основании договора исковое заявление в суд о взыскании штрафа. Самое главное, до суда дело так и не дошло. Когда исковое заявление показали строителям, они без слов согласились с суммой компенсации. Задача решилась на зоне копчика, а не на зоне пресса, хотя сэкономленные деньги, $200, это в чистом виде зона пресса. В сетевом бизнесе управление через договоренности применяется часто. Мы с вами, уважаемые лидеры, используем договор «спонсор-дистрибьютор», который мягко выявляет активных дистрибьюторов, развеивает иллюзии об активности всех новичков и освобождает время спонсору для работы с самыми активными. Договор помогает лидерам при совместной аренде офиса, когда на бумаге оговариваются все детали и ответственность. Договор необходим перед подготовкой и проведением массовых общегородских или региональных мероприятий. Договор очень помогает при командных выездах на работу в новый регион. Договор обеспечивает лидеру бесконфликтное решение вопросов, когда на работу в свой офис или склад он приглашает родственника. Учитесь договариваться. Составляйте письменные договоры, и тогда у вас исчезнет повод для конфликтов. Строить бизнес можно без шума, крика, выяснения отношений. Гораздо большего можно добиться, если вы научитесь письменно договариваться с партнерами по бизнесу, с семьей, родственниками, близкими, друзьями. Этот подход дает прекрасные результаты, кто бы им ни пользовался. Заключение. Уважаемые читатели, мы уверены, что данная информация о зонах тела поможет вам лучше разобраться в себе и окружающих, сделает ваш бизнес более легким и успешным. И еще мы надеемся, что эта книга поможет вам найти подсказки, как эффективно наработать необходимые вам качества и способности. В конечном итоге эволюция, изменение к лучшему — основная задача каждого человека. За это природа платит человеку успехом и счастьем. Мы надеемся, что наша книга поможет вам в достижении успеха, гармонии и счастья. Валентин Ковалев, Александр Ильинский.